Так говорил Агамемнон. Ему, отвечая, сказал я: горе! Конечно, Зевес-громовержец, потомству Атрея, быть навсегда предназначил игралищем бедственных женских козней. Погибло немало могучих мужей от Елены. Так и тебе издалека устроилась смерть Клитемнестра. Выслушав слово мое, мне ответствовал царь Агамемнон: слишком доверчивым быть, Одиссей, берегися с женою. Ей открывать простодушно всего, что ты знаешь, не должно. Верь ей одно, про себя сохрани осторожно другое. Но для тебя, Одиссей, от жены не опасна погибель. Слишком разумно и слишком незлобно твоя Пенелопа, старца Икария, дочь благонравная. В самых цветущих летах, едва сопряженный с ней браком, ее ты покинул, в Трою отплыл. И грудной лепетать неумевший младенец с ней был оставлен тогда. Он, конечно, теперь заседает в сонме мужей, и отец, возвратясь, с ним увидится. Нежно к сердцу родителя сам он, как следует, сыну прижмется. Мне ж, казнодейка жена, не дала ни одним насладиться взглядом на милого сына. Я был во мгновенье зарезан. Выслушай, друг, мой совет, и заметь про себя, что скажу я. Скрой возвращение свое и войди с кораблем неприметно в пристань Итаки. На верность жены полагаться опасно. Сам же теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая, мог ли ты что-нибудь сведать о сыне моем, не слыхал ли, где он живет, в Архаменель, в песчаном Лепилосе, в Спартель, светлопространный у славного дяди царя Менелая? Ибо не умер еще на земле мой Орест благородный. Так вопросил Агамемнон. Ему отвечая, сказал я: царь Агамемнон, о сыне твоем ничего я не знаю. Где он и жив ли, сказать не могу. Пустословие вредно. Так мы, о многом минувшем беседуя, друг подле друга грустно сидели, и слезы лились по нашим ланитам.